ибо буквально за каждым из поворотов этой темы раскрываются совершенно необозримые перспективы. Действительно, здесь удивительно много еще неизвестного и вдохновляющего. Отличение миллиметровыми волнами и облучение инфракрасным лазером до оздоровительной коррекции самых различных систем нашего организма посредством тех или иных магнитных устройств. С радостью относясь к активно множащейся семье этих не химических, а естественных воздействий на наш организм, я вместе с тем хотел бы внести некоторую диссонирующую ноту задумчивости в жизнерадостный хор сторонников абсолютного увлечения этими средствами. Врачи многих стран говорят ныне об электрическом загрязнении атмосферы, суть которого заключается в том, что бездумная, недальновидная наша цивилизация перенасыщает окружающую нас среду источниками и проводниками электроэнергии и резко нарушает предел и баланс тех электрических сил, которые нормально действуют на организм человека. По их мнению, этот фактор играет существенную роль в происхождении целого ряда сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний, в том числе и атеросклероза. Это уже установлено. Я же говорю о том, что увлечение избыточными дозами электро- или магнитотерапии способно привести тех, кто неразумно ими пользуется, к еще более драматическим последствиям, чем аллергия или даже ишемическое заболевание, к прямому сокращению продолжительности жизни. Вот рассказ о том опыте, который на протяжении 3 лет проводился у меня дома. Прекрасный многолетний цветок, название которого я, к сожалению, не знаю, но который, по словам подаривших его нам товарищей из ботанического института, живет и развивается в течение 10 лет, мы начали регулярно поливать омагниченной водой. Результаты не замедлили сказаться. Цветок против изначального состояния тотчас же начал расцветать и расти буквально на глазах. Так продолжалось год. На следующий год он стал еще краше, превратился в воистину сказочной красоты высокое растение. На 3-й год регулярного полива омагниченной водой он выбросил совершенно неслыханной красоты цветок, который, как озабоченно сказали специалисты, раскрывается у него единожды в жизни. И вскоре после того, как цветок этот, отпраздновав свое убедительное, ни с чем не сравнимое совершенство, отцвел, все растение завершило свой жизненный путь, увяло и умерло в течение 3 лет, а не положенных ему многих 10 лет. К чему это я говорю? К тому, что люди, безмерно увлекающиеся питьем омагниченной воды, к тому, что люди, которые на время длительных пробежек прикрепляют к биоактивным точкам на своем теле миниатюрные магниты и добиваются прекрасных результатов в беге на 100 километров или в суточном беге, после чего чувствуют себя превосходно и демонстрируют свою тренированность веселыми вечерними танцами в клубе, я очень опасаюсь, что они в известной степени могут повторить печальную историю моего незабвенного цветка. Безмерно интенсифицировать свою жизнь за счет ускорения хода своих внутренних часов недопустимо. Дополняющими нашу активность средствами следует пользоваться крайне осторожно, и только тогда, когда нет возможности оказаться в естественном природном магнитном поле. Здесь я снова и снова напомню о показаниях биоплазмографа Сергеева, который бесстрастно регистрирует возрастание нашего магнитного поля практически до абсолютно возможных пределов после того, как мы позанимаемся физическими упражнениями непосредственно на лоне нашей природы-прародительницы. Вслед за этим, на мой взгляд, совершенно необходимым отступлением о противопоказании для человека и человечества безалаберного использования природных сил по той же преступной методике, по которой мы уже загрязнили всю биосферу и зашлаковали все наши организмы, возвращаюсь к радостной теме Великого космического океана. Да, Мы живем в огромном количестве пересекающихся и накладывающихся друг на друга космических воздействий. И совершенно крошечным сдвигом, вынужденной данью действительности, от которой просто деваться было бы некуда, являются публикуемые и регулярно оглашаемые ныне по радио сводки о магнитных бурях и так называемых неблагоприятных для здоровья днях.